Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Марии Петровых. Мария Сергеевна Петровых. Русская советская поэтесса и переводчица. Родилась 13 марта по старому стилю 1908 года в Норском Посаде Ярославского уезда Ярославской губернии Российской империи. Ныне это часть города Ярославля. Отец Сергей Алексеевич Петровых, инженер-технолог, более четверти века трудился на хлопчатобумажной фабрике товарищества Норской мануфактуры. Он приехал в Ярославль после окончания Петербургского технологического института. В 1896 году женился на красивой девушке Фаине Александровне Смирновой, которую называл «Норской жемчужиной». У них родилось пятеро детей. По старшинству Елена, Николай, Владимир, Екатерина и младшая Мария. Первая сильная привязанность маленькой Маши – это няня Харитина Петровна. Жили они душа в душу, много и подолгу гуляли по набережной Волги и в саду с его изобилием цветов. Быть может, от тех детских прогулок сохранились у Марии задумчивая созерцательность, наблюдательность и медлительность. Стихи Мария начала писать рано. Однажды летним вечером 1914 года, ей тогда было 6 лет, она с братом Владимиром и сестрой Екатериной, самая младшая часть семьи, устроились на ограде вокруг большой площадки. Солнце заходило, окрасив небо в золотисто-розовые тона. И вдруг Мария указала на запад и прочитала сочиненное тут же первое в своей жизни стихотворение четверостишие. Но тогда ни брат, ни сестра не поняли, что присутствует при рождении поэта. В том же 1914 году Мария поступила в подготовительный класс частной начальной школы в Ярославле, в которой окончила 3 класса и готовилась к поступлению в гимназию. Но революционные события 1917 года помешали ее планам. После Октябрьской революции отец поэтессы ушел с фабрики, которая прекратила свою работу из-за нехватки топлива, и уехал в Москву к старшим детям. А мама, Фаина Александровна с бабушкой и дочерьми Екатериной и Марией остались жить в Норском Посаде. Было голодно, меняли одежду на продукты. Самым вкусным блюдом было солоноватое печенье из картофельной шелухи. Здесь же, в Норском Посаде, Маша Петровых поступила в школу. По воспоминанию одноклассницы, любимым учителем у нее был Борис Леонидович Богородский, благодаря которому она полюбила на всю жизнь литературу и поэзию. В 1922 году Мария поступила учиться в городскую школу имени Некрасова в Кировском районе города Ярославля. Увлеклась историей, написала пьесу «Жакерия», стихотворение «Петроний» и, будучи еще школьницей, стала посещать собрание местного союза поэтов. Пожалуй, приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. И первым прозвучит стихотворение «Сон». Стихотворение посвящено сестре Кате. Да, все реже и уже с трудом я припоминаю старый дом и шиповником заросший сад, сон, что снился много лет назад. А ведь стоит только повернуть, только превозмочь привычный путь, и дорога наша вновь легка, невесомы наши облака. Побежим с тобой в перегонки по крутому берегу реки. Дом встречает окнами в упор, полутемный манит коридор. Дай мне руки, трепетанье рук, о, какая родина вокруг! В нашу детскую не смеет злость, меж игрушек солнце обжилось. Днем зайчата скачут по стенам, ночью карлик торкается к нам. Это солнце из-за темных гор, чтобы месяцу наперекор. В спальне строгий воздух тишины, сумрак, превращающийся в сны. Блеклые обои, как тогда, и в графине мертвая вода. Грустно здесь. Закроем эту дверь. За живой водой пойдем теперь. В кухню принесем ведро невзгод, на расправу под водопровод. В дно ударит, обожжет края трезвая, упрямая струя. А вокруг, в ответ на светлый плеск, алюминиевый лютый блеск. В зал он весь неверию ответ. Здесь корректно радостен паркет, здесь внезапные из-за угла подтверждающие зеркала. Поглядись, а я пока пойду на секретный разговор в саду. Преклоню колени у скамьи. Ветры, покровители мои, долго вы дремали по углам, равнодушно обвивали хлам. О, воспряньте, авторы тревог, дряхлые блюстители дорог! Вздуйтесь гневом, взвейтесь на дыбы, дряхлые блюстители судьбы! Допотопный топот мне во след пышет ликованьем бывших лет. Это ветры, судорога погонь, иль пощечин сладостный огонь. На балконе смех порхает твой, ты зачем качаешь головой? Думаешь, наверно, что, любя, утешаю сказками тебя. Детство что? И начинаешь ты, милые, печальные мечты. Мы с тобою настрадались всласть, видно, молодость не удалась. Если в 22 и в 25 стали мы о старости мечтать, в темной глубине зрачков твоих горечи хватает на двоих. Но засмейся, вспомни старый сад. Это было жизнь тому назад. Стихотворение «Прикосновение к бумаге». Прикосновение к бумаге карандаша, и сразу мы будто боги или маги в иную входим фазу, и сразу станет все понятно, и все не страшно сразу. Лишь не кидайтесь на попятный, не обрывайте фразу. И за строкой строка толпою, как будто по приказу, лишь ты, доверие слепое, не подвело ни разу. Стихотворение «Сердцу ненавидеть непривычно». Сердцу ненавидеть непривычно, сердцу ненавидеть несподручно. Ненависть глуха, косноязычна, да чего с тобой, старуха, скучно? Видишь зорко, да ведь мало толку в этом зрении хищном и подробном. В стоге сена выглядишь иголку, стены размыкаешь взором злобным. Ты права, во всем права, но этой правотой меня уж не обманешь. С ней глаза отводятся от света, с ней сама вот-вот старухой станешь. Надоело, ох, как надоело! Колоти хоть в колокол набатный, не услышу, сердце отболело, не поймешь. Отчаливай обратно, тот, кто подослал тебя, старуху, чтоб о нем ни слова, ни полслова, чтоб о нем ни слуху и ни духу, знать не знаю, не было такого. Не было и нету, и не будет ныне и по всякий день и присно. Даже ненавидеть не принудит, даже ненавидеть ненавистно. стихотворение «Пожалейте пропавший ручей». Пожалейте пропавший ручей, он иссох, как душа иссыхает. Не о нем ли средь душных ночей эта ива сухая вздыхает? Здесь когда-то блестела вода, убегала безвольно, без печи, в жаркий полдень поила стада и не знала, что жить ей не вечно. И не знала, что где-то вдали неприметно иссякли истоки, а дожди этим летом не шли, только зной распалялся жестокий. Не пробиться далекой струе из заваленных наглухо скважин, только ива грустит о ручье, только мох на камнях еще влажен. По окончании школы в августе 1925 года Мария Петровых уехала в Москву и поступила на высшие государственные литературные курсы, где в кружке молодых поэтов считалась одной из лучших. Там в эти годы вместе с ней учились Юлия Нейман, Арсений Тарковский, Юрий Домбровский, Даниил Андреев. В 1926 году в периодических изданиях стали появляться стихотворения поэтессы Петровых. И в том же году случилась одна из первых утрат в жизни Марии. Из-за неразделенной любви, приняв смертельную дозу яда, покончил с собой ее 26-летний брат Владимир. Володю все очень любили, и для всей семьи это была трагедия. В 1930 году высшие государственные литературные курсы были закрыты, и Мария Петровых экстерном окончила литературный факультет Московского государственного университета. Получив диплом, она стала литературным сотрудником московского издательства «Сельхозгиз» и редакции газеты «Гудок». В конце 1920-х, начале 1930-х годов Мария познакомилась и сдружилась со многими известными поэтами. В их числе были Борис Пастернак, Осип Мандельштам и Анна Ахматова. В 1934 году поэт и переводчик, критик, филолог-стиховед Георгий Аркадьевич Шенгели привлек Марию Петровых к переводческой работе, которая, по сути, стала ее профессией. Стихотворение «После долгих лет разлуки». После долгих лет разлуки в летний лес вхожу с тревогой. Тот же гул тысячи звуки, тот же хвойный сумрак строгий, тот же трепет и мерцание, те же тени и просветы, те же птичьи восклицания и вопросы, и ответы. Глубока была отвычка, но невольно сердце вняло, как кому-то где-то птичка что-то звонко объясняла. Здравствуй, лес! К тебе пришла я с безутешною утратой. О, любовь моя былая! Приголубь меня, порадуй. Стихотворение «Я здесь любила все, как есть». Я здесь любила все, как есть. Не рассказать, не перечесть. Весну любила за весну, а зимушку за белизну, а лето за угрюмый зной, а осень у нее со мной. Был уговор особый, узнать его не пробуй. Она ведет меня тайком, и всякий раз впервые, звеня ключами и замком, в такие кладовые, где впрямь захватывает дух от багрица и злата, а голос и глубок, и глух мне говорит неспешно вслух все, что сказал когда-то. Стихотворение «Отчаяние». Ты отнял у меня и свет, и воздух. и хочешь знать, где силы я беру, чтобы дышать, чтоб видеть небо в звездах, чтоб за работу браться поутру. Ну что ж, я тебе отвечу, милый, растоптанные заживо сердца, отчаяние вдруг наполняет силой, отчаяние без края и конца. Стихотворение «Меня оброс дремучий воздух», эпиграфом к которому взяты строки Александра Пушкина: «Иная высшая награда была мне роком суждена». Меня оброс дремучий воздух, с душой смешался, втек в зрачки. В запекшихся на сердце звездах мерцают мерные толчки. Как страшно мне кишенье жизни! Уже ли это наяву? В иной, утраченной отчизне мечтой мучительной живу. И в сходном с нею крае милом, где рдеют огненные мхи, я скалам, волнам и светилам люблю подсказывать стихи. Не знавшие журнальной пыли, надменные в шуменье дня, но здесь их тучи полюбили, сплываясь около меня. И вас, души моей созвучья, с трудом порою узнаю. Вы и просторней, и могучей, и радостней в родном краю, наполненные плотью новой, им накрепко окрылены. Иль гром, то синий, то багровый, или лунный свет внутри волны, иль струны вкручены до дрожи от солнца в хладный камень скал, и звук даете вы похожий на тот, что тщетно мир искал. Он счастье, и ему все радо, и свет небес, и темень дна. О, нестерпимая награда! Ты свыше подвига дана. В 1936 году Мария Петровых вышла замуж за библиографа и музыковеда Виталия Дмитриевича Головачева. В феврале 1937 у супругов родилась дочь Арина, а в июне был арестован муж. Постановлением особого совещания при НКВД СССР он был осужден к 5 годам исправительно-трудовых лагерей и сослан в Карелию, в спецлагерь близ Медвежьегорска. В начале 1941 года был опубликован первый труд Марии Сергеевны Петровых на переводческой стезе, книга переводов «Мола Неписа». Но в апреле того же 41-го новая утрата для поэтессы – смерть отца Сергея Алексеевича. К тому же в мае сгорает дом семьи в Сокольниках. Почти сразу после начала Великой Отечественной войны Мария Сергеевна с 4-летней дочерью Ариной была эвакуирована Литературным фондом Советского Союза в город Чистополь. Там в начале 1942 года Борис Пастернак организовал вечер поэзии Марии Петровых, стихи которой поразили весьма взыскательную публику и состоящую в основном из эвакуированных в этот город писателей, поэтов и членов их семей. В Чистополе, где Марию застало известие о смерти мужа в карельском спецлагере, поэтесса прожила до сентября 1942 года. После возвращения в Москву в Союзе писателей был организован вечер, подобный Чистопольскому, и вновь публика была покорена творчеством поэтессы. Выступившие на вечере Борис Пастернак и Николай Асеев говорили о необходимости издания книги стихотворений Марии Петровых, а Арсений Тарковский поставил ее в один ряд с Ахматовой и Цветаевой. Конечно же, поэтесса подготовила книгу своих стихотворений и в 1943 году сдала рукопись в издательство «Советский писатель». Но, вероятно, чистопольская литературная легенда о рождении поэтического гения спровоцировало весьма напряженный интерес цензуры к дебютантке, на книгу стихов которой были написаны 4 внутренние рецензии, перечисляя такие особенности стихов поэтессы Петровых, как большая поэтическая культура, мастерство, темперамент, чувство языка и слова, сложность ассоциативных образов, смешение чувственного и философического восприятия природы, квалифицированные экзерсисы по рифмосочетанию, литературные реминисценции, преемственность по отношению к Тютчеву, Ахматовой, Пастернаку, сходство с Цветаевой. Но, несмотря на это, те, что принимали решение об издании подобных книг, решили, что поэзия Петровых мало кому нужна и печатать стихи не следует. Это парадоксальное решение цензуры больно ударило по поэтессе, и она попыток публикации своего творчества более не предпринимала. Лишь спустя 25 лет, в 1968 году, армянские друзья Марии Петровых, благодарные ей за многочисленные переводы армянских поэтов, буквально заставили ее выпустить классический по составу сборник избранной лирики, который был назван «Дальнее дерево». Стихотворение «К своей заветной цели». К своей заветной цели я так и не пришла. О ней мне птицы пели, о ней весна цвела. Всей силою рассвета о ней шумело лето. Про это лишь про это осенний ветер пел. И снег молчал про это, искрился и белел. Бесценный дар поэта зарыла в землю я, велению не внемля, свой дар зарыла в землю. Для этого ль, затем ли я здесь была, друзья? Стихотворение «Не плачь, не жалуйся, не надо». Не плачь, не жалуйся, не надо. Слезами горю не помочь. В рассвете кроется награда за мученическую ночь. Сбрось пламенное покрывало и платье наскоро надень, и уходи, куда попало, в разгорячающийся день. Тобой овладевает солнце, его неодолимый жар. В зрачках блеснет на самом донце, на сердце ляжет, как загар. Когда в твоем сольется теле владычество его лучей, скажи по правде, неужели тебя ласкали горячей? Поди к реке и кинься в воду, и если можешь, поплыви. Какую всколыхнешь свободу, какой доверишься любви. Про горе вспомнишь ты едва ли, и ты не назовешь, когда тебя нежнее целовали и сладостнее, чем вода. Ты вновь желанна и прекрасна, и ты опомнишься не вдруг от этих ласково и властно струящихся по телу рук. А воздух, он с тобой до гроба, суровый или голубой. Вы счастливы на зависть оба, ты дышишь им, а он тобой. И дождь придет к тебе по крыше, все тоже в разнобой долбя. Он сердцем всех прямей и выше, всю ночь он плачет про тебя. Ты видишь, сил влюбленных много, ты их своими назови. Неправда, ты не одинока. В твоей отвергнутой любви не плачь, не жалуйся, не надо. Слезами горю не помочь. В рассвете кроется награда за мученическую ночь. Стихотворение «Взгляд». Но только и было, что взгляд издалека, горячий, сияющий взгляд на ходу. В тот день облака проплывали высоко, и астры цвели в подмосковном саду. Послушай, в каком это было году? С тех пор повторяю, а помнишь, а знаешь, и нечего ждать мне, и все-таки жду. Я помню, я знаю, что ты вспоминаешь и сад подмосковный, и взгляд на ходу. Стихотворение «Назначь мне свидание». Назначь мне свидание на этом свете. Назначь мне свидание в 20-м столетии. Мне трудно дышать без твоей любви. Вспомни меня, оглянись, позови. Назначь мне свидание в том городе южном, где ветры гоняли по взгорьям окружным, где море пленяло волной семицветной, где сердце не знало любви безответной. Ты вспомни о первом свидании тайном, когда мы бродили вдвоем по окраинам, меж домиков тесных, по улочкам узким, где нам отвечали с акцентом нерусским. Пейзажи и впрямь были бедны и жалки, но вспомни, что даже на мусорной свалке жестянки и склянки сверканьем алмазным, казалось, мечтали о чем-то прекрасном. Тропинка все выше кружила над бездной. Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный? Числа я не знаю, но с этого дня ты светом и воздухом стал для меня. Пусть годы умчатся в кружении обратном, и встретимся мы в переулке гранатном. Назначь мне свидание у нас на земле, в твоем потаенном сердечном тепле. Друг другу навстречу по-прежнему выйдем, пока еще слышим, пока еще видим, пока еще дышим, и я сквозь рыдания тебя заклинаю, назначь мне свидание. Назначь мне свидание хотя бы на мгновение, на площади людной, под бурей осенней. Мне трудно дышать, я молю о спасении. Хотя бы в последний мой смертный час назначь мне свидание у синих глаз. А теперь прозвучит произведение поэтессы Марии Петровых, ставшее известным романсом. Стихотворение «Не взыщи». Не взыщи, мои признания грубы, ведь они под стать моей судьбе. У меня пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. Воздаю тебе посильной данью, жизнью, воплощенную в мольбе. У меня заходится дыхание от одной лишь мысли о тебе. Не беда, что сад мой смяли грозы, что живу сама с собой в борьбе, но глаза мне застилают слезы от одной лишь мысли о тебе. Не взыщи, мои признания грубы, ведь они под стать моей судьбе. У меня пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. Мария Сергеевна Петровых, несмотря на все трудности и сложности в своей судьбе, продолжала творить и создавать свои поэтические произведения. Ну, а еще, как уже упоминалось ранее, делом ее жизни были переводы стихотворений поэтов союзных республик, а также поэтов ближнего и дальнего зарубежья. В 1943 году выходит книга переводов литовской поэтессы Соломеи Нерис. Осенью 1944 поездка в Ереван для работы над переводами молодых армянских поэтов. В 1950 году поездка в Литву, где Мария Сергеевна переводит поэму литовского поэта Теофилиса Тильвитиса на земле литовской. В 1952 году у поэтессы Петровых в личной жизни снова утрата. Смерть матери Фаины Александровны. Стихотворение «Домолчаться до стихов». Одно мне хочется сказать поэтам. Умейте домолчаться до стихов. Не пишется? Подумайте об этом. Без оправданий, без обиняков. Но, дознаваясь до жестокой сути, жестокого молчания своего, о прямодушии не позабудьте. И главное, не бойтесь ничего. Стихотворение мы начинали без заглавий. Мы начинали без заглавий, чтобы окончить без имен. Нам даже разговор о славе казался жалок и смешон. Я думаю о тех, которым раздоры ль вечные с собой или нелюбовь к признаниям скорым мешали овладеть судьбой. Не в расточительном ли детстве мы жили раньше, не во сне ль? Лишь в грозный год народных бедствий мы осознали нашу цель и можем быть сполна в ответе за счастье встреч и боль потерь. Мы 30 лет росли, как дети, но стали взрослыми теперь. И яростную жажду славы всей жизнью утолить должны, когда Россия пишет главы освобождающей войны. Без колебаний, без помарок, страницы горя и побед. И на полях широких ярок пожаров исступленный свет. Живи же, сердце, полной мерой, не прячь на бедность ничего. И непоколебимо веруй в звезду народа твоего. Теперь спокойно и сурово ты можешь дать на все ответ. И скажешь ты 2 кратких слова, 2 крайних слова «да» и «нет». А я скажу: она со мною, свобода грозная моя, совсем моей, совсем иною жизнь начинается, друзья. В 1960-х и 70-х годах Мария Сергеевна Петровых трудилась над переводами в основном армянской и славянской поэзии, литовской, польской, чешской, болгарской, сербской, хорватской, славянской. Кроме того, переводила поэтов грузинских, кабардинских, казахских, а также авторов из Индии и Андалузии. В 1970 году Марии Петровых присуждено звание «Заслуженный деятель культуры Армянской ССР». А в январе 1979 года она стала лауреатом премии Союза писателей Армении имени Егише Чаренца. Стихотворение «Оглянусь, окаменею». Оглянусь, окаменею. Жизнь осталась позади. Ночь длиннее, день темнее. То ли будет, погоди. У других пути дороги, у других плоды труда. У меня пустые строки, горечь тайного стыда. Вот уж правда, что посеешь, поговорочка под стать, наверстай-ка, что сумеешь, что успеешь наверстать. Может быть, перед могилой узнаем в последний миг все, что будет, все, что было. О, не мой предсмертный крик, ни пощады, ни отсрочки от беззвучной темноты. Так не ставь последней точки и не подводи черты. Явный мир Марии Сергеевны Петровых покинула на 72-м году жизни. Она скончалась 1 июня 1979 года после тяжелой болезни. Тело поэтессы похоронено на Введенском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Марии Сергеевны Петровых прозвучит стихотворение «Не за то ли, что только гроза». Не за то ли, что только гроза нам на мир открывает глаза, и пред нами, хорош или плох, предстает он застигнут врасплох, озарен то вверху, то внизу. Не за это ль мы любим грозу, что при свете дневном разберешь, примиряющим с правдою ложь? Безучастный равно ко всему, он легко переходит во тьму. Что увидишь во мраке ночном? Он смешал, одурманенный сном, все, что живо, и все, что мертво. Он не видит себя самого, но случится лишь ветру начать вековые деревья качать, встрепенется, очнется листва, зашумит, я жива, я жива. Редкий дождь пробежит вперебой по траве от зорниц голубой. В чаще туч острие топора полыхнет белизной серебра, громыхающий рухнет удар с поднебесья в глухой крутояр. Взвоет ветер на все голоса, раскачаются шумно леса. Не затем ли мы жаждем грозы, что гроза повторяет азы неоглядной свободы, и гром бескорыстным гремит серебром, и прозрачной прохладой дыша оживает, мужает душа. К большому сожалению, публикации книг поэтессы Марии Сергеевны Петровых стали появляться лишь после ее ухода из явного мира. Но радует то, что стихи поэтессы все же стали доступны для широкого круга читателей и ценителей поэзии. В 1983 году в издательстве «Советский писатель» увидела свет книга «Предназначение». В 1986 году в Ереване издана книга «Черта горизонта. Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых». В 1991 году книга стихов «Избранная». В 1999 «Домолчаться до стихов». И в 2000 году «Прикосновение ветра». Имя поэтессы Марии Сергеевны Петровых носит одна из ярославских библиотек. Стихи Марии Сергеевны возникали из глубоко духовного восприятия людских судеб, чуткости, с какой она воспринимала природу, проявляла решительность, отвергала несправедливость, жестокость и закрепощенность окружающих ее людей. Поэзию Марии Петровых высоко ценили Борис Пастернак, Арсений Тарковский и Анна Ахматова, которая назвала ее стихотворение «Назначь мне свидание на этом свете» шедевром лирики тех лет. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.